Молния. В похвалу поэту река. Будто в руки взял молнию, когда во мраке ты зажег свечу. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Быстрая молния сегодня сверкнет на востоке, завтра на западе. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. Сто крат благородней тот, кто не скажет при блеске молнии: «Вот она, наша жизнь». Неподвижно висит темная туча в полнеба. Видно, молнию ждет. Молния во тьме ночной. Озеро гладь водяная искрами вспыхнула вдруг. Мацуо Басё. Перевод Марковой.